Аида. Нас выстроили на территории в женской зоне. Большинство было в полосатых робах, а несколько женщин в гражданских пальто и куртках. Я же в длинном, до земли, вечернем платье с грязно-белой розой и открытой спиной казалась себе по-настоящему голой. На ногах у меня были грубые старые истрепанные ботинки, они плохо сочетались с платьем. Мимо прошли двое солдат. Они скользнули по мне взглядом, переглянулись, посмеялись. Когда я поняла, что привлекаю к себе внимание, стало по-настоящему страшно. Больше всего я мечтала сейчас спрятаться в лагерных серо-белых полосках. Они были так прекрасны своей одинаковостью, так уравнивали наши шансы на плохое, так размывали границу между мною и всеми. Любое маленькое индивидуальное качество – эти полосы легко топили в общем огромном безликом количестве. Сейчас, когда я стояла в строю белой вороны, а точнее черной среди полосатых, я вообще не понимала, как осмеливаются люди в обыденной жизни отличаться друг от друга. Всем, в том числе и одеждой, ведь это так опасно. Они же делают себя такими уязвимыми, такими заметными. Почему они не боятся одеваться так, чтобы виден был каждый? Мне кажется, в эту минуту я поняла людей, которые стремятся соответствовать моде, господствующему стилю, стандарту. Папа однажды сказал, что норма в обществе существует только для того, чтобы люди боялись ей не соответствовать. Я была согласна с ним, но считала, что люди боятся недостаточно. Чтобы бояться в необходимой мере, им надо просто прокатиться в концлагерь. Надо попробовать на своей спине палку. Или ощутить на себе взгляды солдат, которым можно все. Я часто встречала среди людей эту логику. Со мной ничего не случится, потому что я как все. Имелось в виду, но не может же что-то плохое случиться вдруг со всеми сразу. Если я как все, то почему что-то плохое должно случиться именно со мной? Люди думают, что остроклювая птица зла не спикирует с неба и не выхватит жертву, если не сможет увидеть ее, то есть отделить от фона, состоящего из других потенциальных жертв. Те, кто так думал, одушевляли зло и наделяли его способностью видеть, различать, рассуждать, то есть способностью, которой обладали сами будущие жертвы, но которой вряд ли обладало зло. Люди были правы лишь в том, что плохое случается с каждым индивидуально. С того момента, как плохое случилось, судьба перестает быть всеобщей, она сразу же становится индивидуальной. Лишь в этот момент, не раньше, человек, наконец, понимает, что никакой всеобщей судьбы не существует. Пришедшая на водопой зебра видит притаившегося льва, но думает, что она не зебра, а общая масса. Но лев утащит не общую массу, а конкретную зебру, отдельную и индивидуальную. Что интересно, оставшиеся зебры в этот момент даже не убегут, они продолжат стоять у водопоя и верить, что они общая масса. Если у какой-то из оставшихся зебр вдруг возникнет беспокойство, она просто сравнит свои полоски с полосками окружающих. Не увидит никаких отличий, и это сразу же ее успокоит. Зебра в очередной раз решит, что она нисколько не индивидуальность, а абсолютная общая масса. Тревожная зебра от этих мыслей повеселеет, вздохнет полной грудью и почувствует, как отлегло от сердца. В то же время зебра, утащенная львом в кусты, может даже попытаться доказать льву, что он ошибся, произошло недоразумение, чудовищная ошибка, ведь она вовсе не зебра, а часть общей массы. Но у нее ничего не получится. Лев легко докажет ей обратное. Лев, например, скажет: «Смотри, вот мои зубы, а вот ты. Сейчас я погружу их в твое горло, и если умрет вся общая масса, то ты права. А если умрешь только ты, то прав я». И только тогда глупая зебра окончательно поймет, как на самом деле устроен мир. Но будет поздно. Стоя в строю в вечернем платье, я вдруг физически ощутила кожей, что вся защита, которую обеспечивает зебрам их всеобщая полосатость, это полнейшая иллюзия. Защиты нет. Получалось, что не стоило слишком трястись от страха, что мне не хватило полосатой робы. Не нужно бояться отличаться. Не нужно пытаться спрятаться. Моя наивная попытка спрятаться за полоски была похожа на попытку стать блондинкой, а также на попытки папы в любой мелочи выглядеть подчеркнутым немцем. Впрочем, когда на нашей двери в Берлине нарисовали шестиконечную звезду, он нисколько не потрудился стереть ее. Думаю, он не стирал ее именно потому, что ощущал себя немцем. Немцы ведь звезд не стирают. Звезда на двери немца – непонятное недоразумение. Ошибка, абсурд. Ее ведь просто не может быть. Каждую осень к нашей двери прибивала опавшую кленовую листву. Листья были желтые, и если считать черенком, то шестиконечные. Такую листву в одинаковой мере прибивала к дверям как евреев, так и немцев. Осень не видит в людях важной тонкой разницы, не различает еврейских дверей. Наверное, папа воспринимал звезду на двери просто как осенний листок. Немец же не станет отгонять от своей двери осенние листочки, вдруг почему-то испугавшись, что его заподозрят в еврействе. Впрочем, это была всего лишь моя догадка. А еще я вдруг поняла, чем отличается изгойство евреев в Германии от изгойства чернокожих в Америке. Чернокожие не могут в зависимости от ситуации менять цвет. Их черная звезда пришита к ним навсегда, даже когда неудобно или опасно. Роза, как я уже упоминала, была на моей груди грязно-белой и обвисшей. Я пыталась расправить ее пальцами, освежить, но ничего не получалось. Почему мне так важно было, чтобы эта роза выглядела красивой? Я понимал, что когда-то эта роза такой и была, белой, свежей, хрустящей. Должно быть, на нее просто наступил чей-то солдатский сапог, когда платье еще лежало на земле во время сортировки вещей из чемоданов новоприбывших. Возможно, я носила платье той, кого уже не было в живых. Это напомнило мне большой пиджак Рихарда. Тот тоже не любил его и всегда считал, что это пиджак умершего. Рихард очень страдал, когда ходил в нем по своему берлинскому концлагерю. Сейчас я хотела только одного, во что бы то ни стало расправить эту розу. Роза воспринималась мною как знак жертвы. Обвисшая, сломанная, болтающаяся на груди, она приглашает любого, кто на нее посмотрит, сломать и растоптать меня так же. Когда люди видят жертву, это воодушевляет их к нападению. И тогда становится гораздо труднее защитить себя. Я не хотел, чтобы меня воспринимали жертвой. Я попыталась вообще оторвать розу, но она сидела не менее крепко, чем хорошо пришитая желтая звезда. Почему эти нитки всегда так крепки? Рихард. Мы с Клаусом шли по лесной дорожке, уходя все дальше от разбираемого на кирпичи разрушенного дома. Клаус радовался, что командир отпустил нас. У зарослей Клаус остановился, оглянулся, подмигнул мне, раздвинул ветки, увидел испуганное лицо девочки. «Молодец, что не сбежала», — тихо сказал он. С треском ломая ветки, Клаус сделал шаг в заросли. Треск оказался так громко, что я испуганно оглянулся. Но Клаус он не волновал. Он схватил девочку за волосы, повалил на землю, зажал ее рот рукой, отстегнул и отбросил ремень и кобуру, начал быстро расстегивать штаны. «Этот дурацкий запрет на отношения с еврейками», — сказал Клаус, суетливо оглянувшись ко мне. «Приходится в лесу все делать. Готовься, ты после». Я в волнении отвернулся, чтобы не видеть того, что происходит сейчас внизу, но скоро не выдержал. Клаус насиловал девочку, вонзив нож ей в живот. Его рука была в крови. Возбужденный Клаус криво улыбался. «Все равно ей умирать», — сказал он. «Когда им больно, это совсем другое. Сейчас попробуешь». Меня тряс озноб. Это была знакомая тряска, как тогда на пожаре. Я не хотел из-за какой-то паршивой овцы сгореть заживо в том сарае, но мысленно уже входил в огонь и задыхался в дыму. Дрожащими руками я поднял с земли кобуру Клауса. С трудом расстегнул ее, достал его пистолет, щелкнул затвором. Услышав щелчок, Клаус обернулся. Он растерянно посмотрел на меня, открыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел. Мои пальцы сжались, пистолет дернулся. Клаус медленно отвалился от девочки, упал на спину, из его головы стала растекаться красная лужа. Эхо все еще разносило в лесной тишине звук выстрела. Девочка, держась за окровавленный живот, умоляюще смотрела на меня. Она захлебывалась кровью. Я направил пистолет ей в голову. «Спасибо», — прошептала она. Моя рука сделала новый выстрел. Мои уши почему-то не слышали его. Девочка откинулась на спину и больше не шевелилась. Ее глаза стали цвета неба. Я видел ее завернутое запястье, и оно было такое же тонкое и беспомощное, как у Аиды. В голове у меня звенело. Хотелось кричать так, чтобы разорвать этим криком весь мир. В глазах стало горячо. Сзади послышался треск веток. Я оглянулся. На поляну через заросли продирались командир и несколько солдат. Командир увидел мертвую заключенную с раздвинутыми голыми ногами. Меня с пистолетом. Мертвого Клауса со спущенными штанами. Среди солдат находились Георг и Хорст. Командир смотрел на меня. «Она выхватила у него пистолет», — сказал я. «И выстрелила». Я отнял у нее пистолет и застрелил ее. Командир молчал. Он видел, что кобура Клауса отброшена в сторону к моим ногам. Значит, девушка не могла выхватить у него пистолет. Получалось, что я рассказал не так, как было на самом деле. Командир бросил долгий взгляд на меня. Я не выдержал его взгляда, опустил голову. «Унесите», — сказал он. Солдаты взяли Клауса и потащили к дороге. Лицо Георга оказалось прямо напротив моего. Он криво усмехнулся и прошептал: «Кто-то остался без защитничка?» Аида. Вечером я сидел на своих нарах в нашем бараке и зубами, ножницы никто бы мне не дал, отрывал низ платья, чтобы сделать его короче. Низ был мокрый и тяжелый от налипшей грязи и глины. Вот почему его надо было отгрызть. Грязь забивалась в зубы, приходилось постоянно выплевывать ее. Перед этим мои зубы уже проделали хорошую работу. Им все же удалось расправиться с поникшей белой розой, и теперь я больше не ощущала себя жертвой, на которую судьбой предначертано наступить солдатским сапогом. То, что материал платья оказался не слишком крепким, и мои зубы легко справились, было огромной удачей. И эта удача, без всякого сомнения, заслуга волшебного клеверного листочка. Когда платье было укорочено, наша капо провела по бараку двоих солдат. Солдаты рассматривали девушек, обменивались мнениями, советовались. Когда шли обратно, их взгляд остановился на мне. «Эту», — сказал капо один из солдат. Капо грубо схватила меня и поволокла в свою комнату. Уже через полчаса в комнате капо один из солдат заканчивал насиловать то, что раньше было моим телом. Было совершенно ясно, что этого не могло бы сейчас происходить, если бы листочек клевера продолжал существовать. Разумеется, его маленькая темно-зеленая коробочка давным-давно с хрустом развалилась под чьим-то тяжелым солдатским сапогом, а счастливый листочек наверняка рассыпался на мелкие кусочки. Он ведь был совсем сухим, хрупким и ломким после десятков лет бережного хранения. Когда первый солдат закончил, второй, тот, что зажимал мне рот, продолжил вместо него. Капо стояла в дверях. Когда закончил и второй, они с ней расплатились, кажется, это были сигареты. «Если расскажешь начальству, я застрелю тебя», — сказал ей второй солдат, застегивая штаны. Оба вышли из ее комнаты. Капо подошла, участливо посмотрела на меня, и я увидела в ее глазах искреннюю заботу и сочувствие. «Иди к себе», — сказала она, помогая подняться. Она помогла мне дойти до двери и мягко сказала: «Ты им понравилась, а мне нужны сигареты. Так что придется потерпеть еще». Рихард. Я стоял на вытяжку в кабинете заместителя коменданта лагеря. Он хмуро смотрел на меня, потом поднялся, обошел меня, критически оглядывая со всех сторон. Я ощущал его явную неприязнь. После избиения в казарме мое лицо и руки были в свежих кровоподтеках, а левая рука в гипсе. «Да, здорово они тебя отделали», — сказал офицер. «Знаешь, вообще-то я не люблю новеньких, которые не способны ужиться со своими боевыми товарищами». «Я не хотел ни с кем ссориться», — сказал я. «Ладно», — сказал офицер. «Забирай свои вещи из казармы. Переводишься в другое подразделение. Благодари Бога, что ты сын моего старого друга». Так я получил уютную отдельную комнату. Она была совсем в другом здании, здесь с Георгом и Хорстом я не пересекался. Иногда мы виделись в столовой, но всегда издали, не приближались друг к другу. После смерти Клауса они отметили меня в казарме в ту же ночь, но после этого сразу же потеряли ко мне интерес. Видимо, получили все, что им требовалось. Когда выяснилось, что мне требуется еще и помощь в лазарете, этой же ночью мне наложили гипс. Я, наверное, перешел в их сознание в разряд коллег, уже как следует наказанных. Я в последнее время растерял всю свою былую мстительность. Противостоять в казарме какой-то группе можно, только имея собственную группу. Я же остался совершенно один. Ни друзей, ни приятелей, ни союзников. В первые дни я начал заигрывать с Георгом и Хорстом. Надеялся, что мы станем друзьями, и у меня с их помощью начнется радостная и простая жизнь. Главным критерием новой жизни я считал ее похожесть на жизнь остальных. Я не знал, как это, когда жизнь, как у всех. Но некий образ веселого и беззаботного солдатского существования все же имелся. Когда после игры в футбол план с Георгом и Хорстом провалился, я приклеился к Клаусу. Но с ним тоже ничего не получилось, и теперь я снова остался один. В своей прошлой берлинской жизни я решал проблему одиночества общением с трупами. Я им пел, с ними разговаривал. Здесь тоже были трупы, целый крематорий. Он к тому времени был уже построен и работал круглосуточно. Но здесь все было совсем не так, как в Берлине. Во-первых, по должностному порядку я не мог позволить себе приходить ночью в крематорий и петь. Вокруг всегда находились заключенные. Они сочли бы меня сумасшедшим и рассказали бы об этом моим коллегам. Во-вторых, берлинский морг был царством естественной смерти, не имевшей ко мне никакого отношения. А этот крематорий – царство насильственной смерти, причиной которой был и я тоже. Вот почему здесь не могла жить музыка вечности и покоя. Здесь жила музыка драмы, горя, отчаяния и катастрофы. Это в корне меняло ситуацию и сдвигало ее в абсолютно кошмарную сторону. Мое горло не могло петь песню своего одиночества в атмосфере ужаса. Георг и Хорст избивали меня очень умело. Это было первое подобное избиение в моей жизни. Я чувствовал себя беспомощным. Помню, что после того, как они избили меня, я валялся на полу. Они присели неподалеку и закурили. У них оказались сигареты. Интересно, что когда мое тело стало получать удар за ударом, оно словно перестало быть моим. В какой-то момент я даже боль перестал чувствовать. Сейчас, когда я лежал в своей комнате, боль вернулась, но даже с ней здесь было намного лучше, чем в казарме. Откуда-то из-за стены доносилась тихая нежная музыка. На стене висел домашний коврик с пасущимся в лесу оленем. Тихо тикали часы. На вишневого дерева при кроватной тумбочке лежала моя книга «Страдания юного Вертера». Она была открыта на нужной странице, а поверх страницы, на всякий случай, имелась закладка. Рядом с книгой лежала конфета, а рядом с конфетой стоял стакан чая. Около стакана стоял черно-белый портрет мамы. Интересно, она посочувствовала бы, увидев сломанную руку своего сына, или потребовала бы не распускать нюни и быть сильным? Позавчера, когда я среди ночи вернулся в казарму из лазарета и осторожно уложил руку в новеньком гипсе на кровать, к моим нарам украдкой пробрался один из солдат. Я даже не знал его имени. Он выглядел худым и совсем юным, просто дитя. Его огромные глаза были полны слез. Внешне он напоминал меня самого в те годы, когда я ходил по улицам Берлина в огромном пиджаке, рассматривал птичек с красной головой и подпрыгивал на месте от каждого резкого звука. Он сказал, что сочувствует мне, ведь я трагически потерял такого замечательного друга, как Клаус. Он говорил шепотом, потому что в открытую выражать сочувствие было нельзя. Георга и Хорста в казарме боялись. Я поблагодарил его. Он сказал, что считает Клауса героем, погибшим на боевом посту в попытке предотвратить побег заключенной. А меня он считает тоже героем, ведь я пытался защитить Клауса, хотя и безрезультатно. Я не знал, с какой целью этот парень несет свой бред. Абсолютно всем в казарме было известно, что Клаус принял героическую смерть с гордо спущенными штанами. Впрочем, не зная мотивов этого бреда, я не возражал, а просто, молча и с достоинством, принял от него свой героический титул. Парень сказал, что смерть Клауса потрясла его, он чувствовал себя подавленным и сегодня вечером тайно от всех даже плакал. Теперь я понял, что ему от меня требовалось – сочувствие. Я предположил, что в смерти Клауса он увидел собственную, подобно тому, как я когда-то увидел собственную смерть в смерти Гюнтера. Но я не стал ему говорить об этом. Пусть найдет себе какого-нибудь доктора Циммермана, оплатит его услуги, и тогда тот ему все расскажет. А я слишком хочу спать. Я устал. И под гипсом у меня болит рука. После жизни в казарме, где у меня не было своего уголка, все в новой комнате казалось милым, уютным и вполне напомнило бы мне берлинскую жизнь, если бы тут был хоть какой-то намек на черную плесень. Я бросил взгляд на часы. Пришло время вставать и идти на дежурство. Я поднялся с кровати, собрался и вышел. Доктор Циммерман. Это были очень старые и сухие руки, руки пожилого человека. Я никогда не думал, что мои руки могут выглядеть такими старыми. Они аккуратно клали кирпичи, и было странно, что эти руки мои. Рядом клал кирпичи молодой заключенный. Я украдкой поглядывал на его руки. Они были мужскими и одновременно детскими. Это сочетание почему-то показалось мне в тот момент странным. Мужская природа этих рук соответствовала поставленной перед ними задаче по укладке кирпичей и перемещению тяжестей. А их детская природа заставляла отнестись к этому парню как к ребенку. О нем хотелось позаботиться, его хотелось защитить. Странно, это ведь был вовсе не мой ребенок. Я не был ему отцом. Эти чувства должен был бы испытывать не я, а кто-то другой, его отец или мать. Но где они сейчас? Теоретически этот парень был чьим-то сыном, но поглотившая нас машина обесценила любые родственные связи. Никто не был сейчас ничьим сыном или родителем, все были только бездушным рабочим материалом для строительства прекрасного будущего Великой Германии. Все стремились выжить, и ради этого многие готовы были топить друг друга вне зависимости от того, кто кому сын и кто кому отец. Машина концлагеря стала этому парню и отцом, и матерью. Сейчас она его кормила, одевала, указывала, что делать, в меру сил заботилась, рождала чувство привязанности, унижала, била, оценивала, останавливала в развитии, а также убивала. Словом, отлично справлялась с ролью матери. Руки этого парня были похожи на руки Рихарда. Я был рад, что Рихард оказался немцем, а не евреем, и что судьба не отправила его сюда вместе с нами. Я был рад за всех, кто не здесь. Мои руки были в ссадинах и синяках. На лице тоже чувствовались следы ударов. Суставы пальцев воспалились до красна. Удары палкой напоминали о себе болью в спине. Если не считать боли, тело не ощущалось мною как свое. Это оказалось самым выгодным – отбросить его. Пусть страдает само. Способность предать свое тело была очень удобной. Любое предательство всегда несет в себе удобство. Я отказывался от своего тела и раньше, всегда, когда оно испытывало боль. И оно терпело в одиночестве. Мое тело всегда прощало эти предательства, раз за разом, снова и снова, как прощают только своих, родных, любимых. Оно всегда оставалось со мной, никогда не подводило. Получалось, что оно любит меня больше, чем я его. Иногда я ощущал себя его заложником. Понимал, что когда тело умрет, умру и я. Я понимал, что надо заботиться о нем, если не из любви, то хотя бы из необходимости прожить дольше. У меня меня за спиной работал заключенный со шрамом, тот самый, что избивал меня в бараке в отместку за смерть Конторовича. В тот момент этот заключенный был еще жив. Когда я обернулся, чтобы взять новый кирпич, то заметил, что заключенный с усмешкой показывает на меня своему капо. Я продолжил класть кирпичи, украдкой поглядывая на капо. Тот подошел к двум солдатам, стоящим в охране, и показал на меня. Их звали Георг и Хорст. Рихард позже назвал мне имена. Они стали смотреть, как я кладу кирпичи. «Ты не каменщик», — сказал один из них. «Кто разрешил тебе уйти оттуда?» Я молчал. «Я знаю, почему он ушел», — сказал второй. «Ему там тяжело, он старый. Ему трудно». Уже через минуту один из этих солдат вел меня по территории, держа за шиворот полосатой робы. Мы приближались к одноэтажному зданию. На его крыше среди труб возились солдаты в противогазах. Солдат втолкнул меня в большую раздевалку. Там было много мужчин, женщин и детей в гражданской одежде с желтыми звездами. Они раздевались, а одежду складывали у стен. «Зачем сразу в душ?» — бормотал кто-то. «Мы устали после поезда. Неужели нельзя сначала показать наши комнаты?» Солдат толкнул меня вперед, к члену зондеркоманды. «Еще вот этот». Член зондеркоманды кивнул, приказал раздеться, а солдат ушел. Я начал раздеваться. Глядя, как это делают другие, одежду стал складывать у стены. Те, кто уже разделись, входили в огромную душевую. Я знал, что это за душевая, но это не волновало меня. Я хотел свободы от боли, от кирпичей, от воспаленных суставов, от тревожных мыслей о Рахеле и Аиде. Я хотел решения всех своих проблем. Они до смерти надоели мне. Их накопилось слишком много, больше, чем положено человеку. Смерть я никогда не воспринимал как нечто катастрофическое и ужасное. Когда сперматозоид после 3 месяцев безмятежной жизни в мужском организме отправляется в пугающий незнакомый мир, откуда не возвращаются, он тоже, наверное, воспринимает это событие как катастрофу. Но в новом мире он станет эмбрионом. Сперматозоид не подозревал, что способен на это. Он думал, что умрет маленьким, кратковременным и хвостатым. Но он ошибался. Эмбрион, в свою очередь, закончив безмятежные 9 месяцев в утробе, тоже переживает катастрофу. Его выталкивают в пугающий незнакомый мир, откуда не возвращаются. Но там он станет человеком. Эмбрион не подозревал, что способен на это. Он думал, что умрет маленьким, кратковременным, зависимым от пуповины. Но он ошибался. Я сейчас войду в душевую, переживу катастрофу и тоже окажусь в пугающем мире, откуда не возвращаются. Мне пока не верится, что я способен на еще какую-то метаморфозу, но почему бы мне не оглянуться на прошлые ипостаси, и не понадеяться на аналогии. Мне кажется, что я маленький, кратковременный, ограниченный земным и зависимый от земного. Но что, если я ошибаюсь? «Одевайтесь», — послышался голос над моим ухом. Я растерянно посмотрел на только что уложенную одежду. «Вам 100 раз повторять», — сказал голос. Я поднял глаза и увидел сначала руку в гипсе, а потом лицо Рихарда. Он равнодушно отвернулся к члену зондеркоманды и бросил: «Этот здесь по ошибке. Верните его обратно, я сам займусь им». Рихард ушел, и меня сразу же повели в другую комнату. Я оглянулся вслед Рихарду, но его уже не было. Рихард. Был уже вечер, небо быстро темнело и видимость ухудшалась. Вот почему я так спешил взобраться по узкой деревянной лестнице на площадку сторожевой вышки. Руку в гипсе прижимал к себе, боялся ударить ею о перила. Оказавшись наверху, я первым делом забрал у дежурного бинокль и посмотрел вдаль в сторону женской зоны. Если здесь оказался ее отец, значит, где-то должна быть и она. Семьи никто не разделял, это было бессмысленно и дорого. Дежурный уже спустился вниз, а я все продолжал вглядываться в темнеющую даль. Но женская зона была слишком далеко, а заключенных в ней слишком много. В глазах зарябило от полосатых хроп, они слились в единую массу, ну просто как зебра у водопоя. От напряжения выступили слезы. Это была глупая затея. Надеяться, что если она тоже находится здесь, значит, я непременно увижу ее с вышки. Тех, кто работает вне женской зоны, с недавнего времени перестали пускать в нее. Но я знал, что все равно проберусь туда. Надежда, что в этом лагере присутствует Аида, принесла мне радость, волнение, но вместе с тем досаду. Эта возможность сразу похоронила прекрасную идею начать жить легко и беззаботно, а значит, как все, с немкой. Эта идея, жить как все, помогала мне в последнее время. Мне нравилось спокойствие, которое она дарила, а также радостное чувство общности с большинством, почти тождественное чувство, что я все делаю правильно. А если я все делаю правильно, то я и сам правильный, так ведь? Иногда правильным быть плохо и трудно, когда все вокруг неправильные. Тогда возникают чувства одиночества, тревоги и опасности, и это отравляет всю радость. Но как прекрасна редкая и счастливая возможность быть правильным в сообществе правильных. Быть правильным – это как раз то, чего хотел от меня фюрер, и вместе с ним все окружающее общество, а главное – это именно то, чего хотел от меня отец. Этот путь давал надежду, что я вернусь к отцу, и у нас с ним снова завяжутся прекрасные отношения. Мы будем хулиганить, пить коньяк, убегать веселыми и пьяными от пуль глупых солдат, радоваться друг другу. А главное, он будет любить меня. Нынешний поворот событий, связанный с появлением доктора Циммермана за той же колючей проволокой, за которой жил и я, очень меня разозлил и расстроил. Я не хотел снова рисковать, не хотел терять надежду на примирение с отцом, не хотел страдать от причастности к больному, почти насмерть добитому еврейскому племени. У меня не было с евреями ничего общего. Я не сочувствовал им и не хотел разделять их драму. Если уж так получилось, что евреев добивают, а я не в силах остановить этого, тогда я всем сердцем хотел, чтобы их добили как можно скорее, чтобы эта неприятная и мучительная страница была поскорее перевернута и навсегда забыта. Как прекрасен стал бы мир, если бы евреи избавили, наконец, человечество от досадной необходимости убивать их. Если их не станет, тогда исчезнет необходимость быть злыми, и человечество снова станет добрым и гуманным. Новые люди, которые рождались бы после нас, росли бы еще более добрыми, чем мы. Они не помнили бы никаких ужасов. Они даже не знали бы, какие неприятные вещи происходили тут до них, и через что их родителям пришлось пройти ради прекрасного, доброго и солнечного будущего своих детей. Новое доброе человечество сразу ликвидировало бы за ненадобностью все эти ужасные концлагеря, разбило бы на их месте клумбы с прекрасными цветами, построило бы на их территориях детские сады, летние лагеря, больницы, музеи, стадионы, концертные залы. В этих залах звучала бы прекрасная музыка. А лица слушателей светились бы радостью и светлой печалью, как в том зале, где мы с Аидой слушали оперу. К сожалению, прекрасное и доброе будущее пока оставалось только в мечтах, а вокруг торжествовала эпоха весьма злая и кровавая. И в самом центре этой эпохи был я. Обычный немец, девушка которого оказалась, к сожалению, еврейкой. Прошло несколько часов. В ночной тишине я продолжал стоять на вышке совершенно один. Внизу не было никакого движения. Над лагерем висела огромная белая луна. Я всматривался в сторону женских бараков, но в темноте ничего не было видно. Я понял, что не надо сходить с ума. Отложил бинокль. А вдруг в тишине со стороны далеких бараков послышалось тихое пение. Это был женский голос. Он далеко разносился во влажном воздухе. Я снова схватил бинокль, всмотрелся в темноту. Глаза заслезились, но я ничего не увидел. Пение становилось все слышнее. Это была ария из какой-то оперы. Волшебный голос заполнял ночное пространство все увереннее и плотнее. С каждой музыкальной фразой он бесстрашно поднимался все выше вверх – к самым высотам черной вселенной. Он сделал Луну ярче, закрутил звезды радостными синими вихрями, как на картине Ван Гога, виденной мной в детстве в витрине книжного магазина. Моя душа вдруг переполнилась восторгом и отчаянием. Я заплакал. Это длилось недолго. Послышался краткий сухой треск автоматной очереди. Пение неизвестной женщины прекратилось. Снова была полная тишина и правильность. Луна померкла до обычной блеклости. Звезды прекратили кружение и остановились. Черное небо снова наполнилось очертаниями сторожевых вышек и колючей проволоки, и больше ничто не напоминало о волшебстве, которое всего минуту назад осмелилось тут возникнуть. Доктор Циммерман. Санитар Радке был совсем молодым заключенным. Он выглядел на 19, хотя впоследствии выяснилось, что ему 23. Я сидел на скамейке в лазарете. Он возился около меня, и я до сих пор не мог осознать, что приключилось со мной в последние часы. Не успел я приготовиться принять судьбу сперматозоида в предбаннике газовой камеры, ожидающего отправки в тревожную неизвестность, из которой не возвращаются. Как меня вернули обратно в старый привычный мир и обрекли домучиваться. «Я совершенно здоров и ни на что не жалуюсь», — сказал я санитару. «Сам не понимаю, зачем меня направили в лазарет». «В любом случае, если вы здесь, то это удача», — сказал санитар Радке. «Глупо будет уйти отсюда и угодить на тяжелые работы. Придумайте себе что-нибудь». «Ну, может быть, вот это перхоть?» — сказал я и потряс головой. «Перхоть мы тут лечим обезглавливанием», — бросил Радке. Я задрал рубу на спине. «Это, наверное, тоже не подойдет». Радке внимательно осмотрел мои рубцы, оставшиеся от палки надсмотрщика. «А вот это как раз очень даже ничего», — оживился Радке, с удовольствием осматривая рубцы. «Это подходит. Отличная работа. Это просто прекрасно. А вы знаете, что можете умереть от заражения крови? У вас нагноение. Сейчас я обработаю антисептической мазью». Он с удовольствием полез в стол, достал маленькую баночку какой-то мази, но вдруг спохватился. «Но у нас ее очень мало. Достается не каждому. Давайте договоримся так. Вы психоаналитик. Я помогу вам, а вы поможете мне. Идет?» «Идет», — сказал я. «А то я не сплю ночами», — сказал Радке. «Просто свихнулся уже». «Почему?» — спросил я. Радке задумался. «Нет, я не имею права это рассказывать», — сказал он. Я молчал. Радке продолжал колебаться. «В общем, так», — решил он наконец, — «у нас есть группа заключенных. Мы готовим побег, но я не хочу бежать». «Почему?» — спросил я. «Ничем хорошим это не кончится», — сказал он. «Я не хочу обуглиться на электрическом заборе. Не хочу, чтобы меня рвали собаки. Не хочу публично дергаться на виселице, на Аппельплац». «А если побег получится?» — спросил я. «У меня был старший брат», — сказал он. «С ним всегда все кончалось хорошо. Он ввел меня в эту группу, но недавно он умер от дизентерии». «Если вам страшно, вы можете отказаться», — сказал я. «Не могу, я уже в курсе дела. Один у нас уже отказался, а утром не проснулся. Его задушили, чтобы не болтал. Понимаете, это брат хотел. Он у нас смелый, а я не хочу. Господи, ну зачем он втащил меня в это? Зачем он умер?» Радке в отчаянии смотрел на меня. «Вы можете сдать всех администрации», — предложил я. «Их повесят, и тогда некому будет душить вас в бараке». «Я знаю, что вы легко идете на предательство», — помолчав, сказал Радке. «Это ведь вы сдали Конторовича?» Я кивнул. «Вы хотите, чтобы теперь и я сдал своих, чтобы предал тех, кто доверяет мне?» «Так доверяет, что готов задушить вас, если вы откажетесь». Радке молчал. Вдруг он схватил меня за рукав и прошептал: «А вы не хотите бежать с нами?» «Хотите, чтобы я заменил вам покойного брата?» — спросил я. Радке молчал. «А вы знаете, что вы сильны и без брата», — сказал я. Радке смотрел на меня в растерянности и волнении. «Я очень хочу, чтобы вы бежали вместе с нами», — сказал он. «Я не побегу», — сказал я. «Почему?» «У меня тут семья», — сказал я, — «на женской половине». «Что?» — сказал Радке. «Вы будете полезнее семье, если окажетесь на воле». «Но мне и так хорошо», — тихо пробормотал я. В этот момент Радке неосторожно прикоснулся к моей спине, и я вскрикнул. «Вам тут хорошо?» — усмехнулся Радке. «А эти побои?» «Можно терпеть», — сказал я. «А унижение?» «Я не унижен». «Вас могут убить в любую минуту». «Не имеет значения», — сказал я. «Все это лишь рама моей прекрасной картины». «И чем же она так прекрасна?» — спросил Радке. «Я живу», — сказал я. «Извините, а вы не сумасшедший?» — спросил Радке. «А может, вы просто как я? Может, вам тоже страшно бежать?» Я ничего не ответил. Мальчикам не должно быть страшно, а мужчинам тем более. Мальчики должны быть смелыми, отважными. Если потребуется, должны легко прыгнуть через горящее кольцо. А может, это потребность в самонаказании? Например, за то, что здесь оказались Рахиль и Аида. Потребность в страдании вместе с ними. А может, это страх? Я почувствовал усталость. Мне не хотелось продолжать об этом думать. Рихард. Не успел пожилой очкастый клерк прийти утром на работу и усесться за стол в канцелярии концлагеря, как я со своим гипсом уже стоял напротив него. «Циммерман», — сказал я. Клерк порылся в картотеке и поднял на меня стеклянные глаза. «Нет таких», — сказал он. «Ищите лучше», — сказал я, — «они есть». Клерк бросил на меня недоброжелательный взгляд и начал рыться в картотеке снова. «Да, действительно», — сказал он через некоторое время, вытягивая несколько карточек. «Извините, их тут трое — Иоахим, Рахель, Аида. Кто интересует?» «Аида», — сказал я. Клерк взглянул на карточку. «Она была в пятом бараке», — сказал он, — «но теперь ее там нет». «Где она?» — спросил я. «Карточка перечеркнута», — сказал клерк, — «значит, ее уже нет в живых». Примерно через полчаса я уже стоял на входе в женскую зону. Охранник-эсэсовец просмотрел мои документы, вернул их, усмехнулся. «Тебе нельзя», — сказал он. «Если нужна женщина, съезди в город». «Мне не нужна женщина», — сказал я. Охранник недоверчиво усмехнулся. «Тогда зачем?» — сказал он. Я достал из-за пазухи коробку папирос и бутылку. Солдат бросил цепкий взгляд на подарки, оглянулся по сторонам. «У тебя ровно час», — сказал он. Я шел по дорожке в женской зоне, а потом сошел на обочину, чтобы пропустить идущих навстречу. Мимо прогнали группу раздетых женщин. Один из эсэсовцев легко лупил их по задницам и смеялся. В одной из женщин я узнал Рахель. Я сначала не поверил своим глазам. Растерянно смотрел на ее голое несовершенное тело, и увиденное никак не хотелось сопоставляться с той женщиной, которая в Берлине кормила меня волшебными пирожками. Рахель тоже заметила меня. «Рихард?» — удивилась она. «Отвернись, пожалуйста». В этот момент эсэсовец ударил ее по голове. «Не поднимать глаза!» — заорал он. Женщин спустили по лестнице, загнали в помещение, заперли двери. Двое охранников уселись курить на ступеньках. На крыше здания, куда их загнали, я увидел все тех же солдат в противогазах. Они возились около трубы. В сопровождении Капо я шел по женскому бараку. Капо была суха, строга, безжизненна и напоминала фрау Носки, только моложе. Одна из женщин, сидевших на нарах, увидела меня, встрепенулась. «Возьми меня», — сказала она, — «хлеб есть?» «Отстань, Магда», — отмахнулась от нее Капо, — «он сам выберет». Я остановился в растерянности. «Не можете выбрать?» – спросила Капо. «Не бойтесь, руководство не узнает. Запрет на отношения с еврейками строг, но ко мне приходит и из руководства». «Аида Циммерман», – сказал я. «Есть такая?» «Значит, вам нужен кто-то конкретно?» – спросила Капо. «Именно этой девушки у меня сейчас нет, но есть другие, которые вам понравятся». «Мне нужна эта», – сказал я. «Где она?» «Она умерла», – сказала Капо. «Я могу порекомендовать вам похожую». «Давно умерла?» – спросил я. «Как это случилось?» «Она же заключенная. Какая вам разница, как она умерла?» «Если я спрашиваю, значит, нужно». Капо молчала. Мне не понравилось ее упрямство. Я чувствовал, что она что-то скрывает. Если другие солдаты, приходя сюда, чувствовали себя только клиентами, которым полагается почтение и услуга, я чувствовал еще и другое. Ее тщательно спрятанное презрение ко мне и желание поиздеваться. Мне захотелось застрелить ее. Я положил руку на кобуру с пистолетом. Увидев это, Капо усмехнулась. «Если я кого-то подставлю, меня будет ждать такая же пуля, как ваша», — сказала она. «Ее насиловали?» — спросил я. Капо молча смотрела на меня, словно не слыша вопроса. «Кто?» — спросил я. Капо усмехнулась. «Не ищите», — сказала она. «Их много. Если девушка совсем молодая, смертью кончается чаще». «Кто это сделал?» — спросил я. «Вы должны помнить тех, кому продаете девушек». В этот момент в барак ввалились пятеро солдат. Они громко разговаривали и смеялись. Увидев меня, они сразу же замолкли и вышли. «Я не знаю их имен», — сказала Капо. «Вы все похожи». Ночью я стоял на дежурстве около печи крематория. Двое усталых заключенных прокатили мимо меня тележку с трупом мужчины, вкатили его в огонь, закрыли чугунную дверцу и ушли. Я подумал о том, что пока в эти дни я стоял на каком-нибудь из своих дежурств на вышке или лежал на кровати в своей комнате, или ел в столовой, мою девочку вкатывали в печку. Может быть, прямо в эту. Я тот момент проворонил. Жил, пил пиво, обедал в столовой или лежал в комнате и глазел на оленя. Но что дало бы мое присутствие в крематории в тот момент, когда ее вкатывают? Как я мог повлиять на события? Зачем мне нужно было знать, как именно это с ней случилось? Возможно, если бы я мысленно увидел, как разгоряченные солдаты все это с ней проделывали, я перестрелял бы там к бесу этих животных, спас бы ее. Меня, правда, отправили бы в гестапо, а ее продолжили бы насиловать другие. Но это была бы уже другая история. Картинка того, как я расстреливаю солдат, была, разумеется, всего лишь мысленной. Но мою месть это нисколько не заботило. Она всегда любила фантазии и чувствовала себя в них более живой и изобретательной, чем в реальности. Когда я вернулся в реальность, облегчение исчезло, и прежнее чувство тоски и бессилия навалилось снова. Получалось, что облегчение приходит только в те минуты, когда я в прошлом. Это требовало снова там мстить раз за разом, пока не кончатся силы. Главное ни на минуту не возвращаться в настоящее, а если фантазия устала, поможет шнапс. Мимо меня продолжали проезжать к огню тележки с трупами. Мужчины сменились женщинами. Одной из них была, возможно, Рахель. Я отошел в сторону, чтобы больше не видеть этого. Мне надо было застрелить кого-то прямо сейчас. Но все, кто был в эту минуту в моем распоряжении, только эти двое заключенных. Я подозвал их к себе. Они подошли. Пытаясь успокоиться и приготовить себя к убийству, я сначала перекинулся с ними парой слов. Оказалось, что это отец и сын. Я постоял молча, не зная, с кого начать. Если я застрелю отца, будет плохо сыну. Если я застрелю сына, будет плохо отцу. Я решил, что застрелю сына. Пусть будет плохо отцу, его мне не жалко. Они молчали, переминаясь с ноги на ногу, и смиренно ждали своей участи. Наверное, они о чем-то догадывались, но это не имело для меня никакого значения. Мои руки немного тряслись, но это не помешало бы мне нажать на курок. В ту ночь я не застрелил никого. Я дал им по сигарете и отправил продолжать работать. Кстати, эти двое впоследствии выжили. Они опознали меня на Кипре, на пляже. Я тоже узнал их. Мы поговорили. В сыне по отношению ко мне враждебности не было. Он говорил так, будто мы все были там заключенными. Сын стал профессором физики. У него были дети, двое малышей. Они возились у воды, строили домик. А папаша состарился. Сидел в шезлонге, сморщенный, подслеповатый. Он так и не узнал меня. Может, это и к лучшему. Если бы узнал, не простил бы, наверное. Утром обломки гипса полетели в мусорный бак. Рука была свободна. Через несколько часов я уже сидел на корточках на территории концлагеря перед открытым колодцем. Я играл пистолетом, перебрасывая его из руки в руку, наслаждаясь тем, что обе руки, наконец, в деле. Молодой заключенный, мой сверстник, стоял перед колодцем на коленях, пытаясь прочистить его. Вдруг, в раздражении отбросив инструменты, он сел на землю. «Что?» — тихо спросил я. «Не могу его прочистить», — сказал заключенный, глядя в землю. «Почему?» — спросил я. «Что для этого нужно? Еще люди? Инструменты?» «Не знаю», — сказал заключенный. «Я не буду ничего делать». «Почему?» — спросил я. «Не хочу». «Ты хочешь, чтобы я застрелил тебя?» — спросил я. Заключенный молчал, в его глазах блеснули слезы. «Ты чем-то расстроен?» — спросил я. Заключенный усмехнулся. «Зачем тебе мои чувства?» — сказал он. «Я человек», — сказал я. «Нет», — сказал заключенный, — «вы не люди». Он вдруг схватил молоток и бросился на меня. Я легко отбросил заключенного и отнял у него молоток. «Не все», — сказал я. Заключенный растерянно смотрел на меня. «На женской половине у меня девушка», — наконец сказал он. «Месяц назад ее изнасиловали. Трое ваших. А я живу и ничего. Дышу, ем. И ничего не могу сделать». Я молчал. Заключенный в отчаянии заплакал. Я почувствовал раздражение и даже ненависть. Он плачет, что не защитил свою девушку? А можно узнать, как он допустил, что его девушка оказалась здесь? Какого черта не защитил ее? Я достал пистолет и направил ему в лоб. «Ты должен думать о прочистке колодца, а не о посторонних вещах», — сказал я и выстрелил. Заключенный, дернувшись, упал замертво. Мимо проходил толстый конторский эсэсовец с пухлыми бумажными папками в руках. Мой выстрел прозвучал слишком близко от него. От испуга он подпрыгнул и выронил папки. Бросил растерянный взгляд на меня. «Пристрелить тебя тоже?» — тихо спросил я. Эсэсовец испуганно собрал папки и ушел. Конторские нас боялись. Если не считать массовых расстрелов, в которых я принимал участие по приказу, а считать только индивидуальные убийства, совершенные по велению души, этот парень был уже третьим. Первым был Клаус, второй была девушка в лесу. Доктор Циммерман. Мои старые разбитые ботинки месили дорожную пыль. Строй вели по сельской дороге, я шел последним. Нас охраняли двое эсэсовцев, один далеко впереди, а второй, Рихард, шел позади меня. Он был зол и подавлен. Причина была мне, разумеется, неизвестна. Когда я немного замешкался, вдруг получил от него болезненный удар прикладом в спину. Удар был такой силы, что я чуть не упал. Я удивленно оглянулся и увидел его злые глаза. «Быстрее!» — крикнул он. Я растерялся. Я понимаю, что он тут при должности, и эта должность требует определенного отношения к заключенным. Но я ведь спас его в Берлине, на нашем чердаке. а потом затеял для него реабилитацию, совершенно бесплатную. А недавно, когда меня повели на окончательное решение вопроса, он спас меня. Это должно говорить о его хорошем отношении ко мне. Я считал, что между нами присутствует определенная человеческая связь, в какой-то мере даже дружеская. Я понимал, что он находится в сложном положении. С одной стороны, это наша связь, а с другой – необходимость быть преданным системе, которой он служит. Но я не был готов к тому, что он так легко предпочтет систему и предаст связь. Почему он не ограничился просто окриком? Я оглянулся на него снова. Его лицо было мрачным и злым. Я невольно усмехнулся. Он заметил усмешку, и она разозлила его еще больше. Я сразу же получил новый удар прикладом. В этот раз я не удержал равновесия и упал. Строй ушел вперед. Я лежал на земле. Рихард стоял надо мною. Его лица я теперь не видел. Во-первых, мне в глаза било солнце, а во-вторых, я закрыл лицо руками, посчитал, что он будет бить меня ногами. «У вас не получится сделать из меня злодея», — тихо и зло сказал Рихард, низко склонившись ко мне. «На вас нет этой униформы только потому, что ее не выдавали евреям. Но вы ничем не лучше, вы даже хуже. Вы убиваете своих. Почему вы не увезли свою семью из Германии?» Эсэсовец, шедший далеко впереди, оглянулся, увидел заключенного, лежащего в пыли, а также склонившегося над ним коллегу. «Эй, что там?» — крикнул эсэсовец и остановил строй. Рихард помахал ему рукой, чтобы шел дальше. Эсэсовец скомандовал, и строй продолжил движение. «Нас не принимает ни одна страна», — сказал я. «Границы закрыты». «А раньше?» Я тогда не думал, что кончится этим. Это была ошибка. «Ошибка?» — зло крикнул Рихард. «Думаете, признание ошибки спасет ваших близких?» «А что делать?» — сказал я. «Ошибка. Уже не исправить». «Недавно мы допрашивали группу заключенных», — сказал Рихард, сев передо мной на корточки. «Они готовили побег. Один из них сказал, что предлагал и вам. Но вы отказались». «Да, отказался», — сказал я. «Вы сказали, что в концлагере вам хорошо», — сказал Рихард. «Но это же ложь». «Почему?» — сказал я. «Это моя жизнь. Я оцениваю ее, как считаю нужным». «Может, вам и сейчас хорошо? Могу сделать хуже». «Воля ваша», — сказал я. Рихард пнул меня сапогом. Я скривился от боли. «Здесь не может быть хорошо!» — крикнул Рихард. «Тут плохо даже мне!» «Вам везде плохо», — сказал я. «Дело не в концлагере. Вся ваша жизнь — концлагерь. Те же тревоги, то же скотство, та же борьба за кусок хлеба, та же смерть в любую секунду. Обычная жизнь». «Вам выгодно приравнивать обычную жизнь к концлагерю, потому что вам тогда ничего не надо делать!» — в волнении крикнул Рихард. «Вы просто боитесь! Вы боялись бежать из Германии! Боитесь бежать из лагеря! Ваша семья здесь только из-за вас, психоаналитик! Аида здесь из-за вас!» «Вам что-то известно о моей семье?» — спросил я. «Вы кого-то видели?» Рихард посмотрел далеко вперед. Эсэсовец, который вел строй, снова остановил заключенных и оглянулся. «Помочь?» — крикнул он. «Проблема? Пристрели его!» «Пристрелить?» — тихо сказал Рихард. «Нет, пусть помучается». Рихард рывком поднял меня на ноги и толкнул вперед. «Вставай! Вперед!» Мы поплелись по дороге. Я шел впереди, Рихард с автоматом сзади. Далеко впереди плелся строй заключенных, они поднимали пыль, и нам приходилось дышать ею. «Они далеко», — сказал Рихард, — «и сюда не смотрят. Я мог бы сейчас оставить вас в этих кустах, выстрелить для виду, и вы свободны». Я бросил взгляд на придорожные кусты, но ничего не ответил. Продолжил молча плестись. Я не мог воспользоваться его предложением, мои ноги не позволяли бежать. Оставаться в кустах нельзя. Рихард обязан предъявить начальству либо мой труп, либо меня живого. Даже в случае успешного бегства из этих кустов все закончилось бы тем, что меня унюхают собаки местных жителей. От заключенных исходит специфический запах. Собаки нас не любят. Меня бы сдали обратно, а это смерть. К тому же что-то подсказывало, что словам Рихарда верить не следует. Он не собирается оставлять меня здесь. И дальнейшие его слова подтвердили это. «Но вы не заслуживаете свободы», — сказал Рихард. «Вы заслуживаете того, что у вас есть. А есть у вас знаете что? Ваша жена, которую отравили в газовой камере и сожгли в печке. И дочь, которой тоже больше нет. И которой перед смертью попользовалась всякая солдатская сволочь». У меня потемнело в глазах. Я стал терять равновесие. Покачнулся, остановился. Рихард заботливо помог мне удержаться на ногах. «Что, трудно?» – участливо спросил он. «Но почему? Вы ведь живете в прекрасном мире. Вам в нем хорошо. Зачем я так немилосердно разрушаю его?» Ночью я лежал на нарах в своем бараке и бессмысленно смотрел в потолок. Все вокруг спали, но кто-то еще возился. Когда тишина в бараке стала полной, я осторожно поднялся и пошел к выходу. От ударов ботинок Рихарда болели ребра, дышать было трудно. Когда я вышел из барака, оказалось, что идет сильный дождь. Капли с ожесточенной злобой секли землю, выбивая из нее фонтанчики черной грязи. Я внимательно огляделся, убедился, что вокруг никого, и окунулся в темноту. Я ушел по территории концлагеря куда-то далеко, все огни остались позади, а вокруг было лишь черное пустое пространство, рассекаемое каплями дождя. Здесь я и сделал то, что хотел. Поднял голову к черному небу и начал выть. Вой казался мне жутким, злобным, звериным. Я перешел на крик. Я хотел, чтобы услышало небо. Все мои претензии были к нему. Неожиданно около меня возник профессор Греннер. Как смешон он был в своей заботе обо мне. Со слипшимися от дождя клочьями редких волос, с беспокойным, взволнованным взглядом в насквозь мокрой робе. «Что с вами?» — встревоженно крикнул он, перекрывая шум дождя. «Ваш крик слышно в бараке». «Идите спать», — спокойно сказал я. «Я не могу вас оставить», — сказал Греннер. «Пойдемте в барак». «Я буду спать здесь», — сказал я. Лег в грязь, сжался под дождем клубком и закрыл глаза. Когда я улегся, впервые почувствовал покой и усталость. Мне захотелось уснуть. Было приятно, что капли дождя хлещут по щеке. Греннер стоял в растерянности. Ему следовало бы послушаться меня и все-таки пойти спать. Он мне не нужен. Мне сейчас было действительно хорошо. Так хорошо, как будто небеса услышали меня и сделали то, что в их силах. Аиду и Рахель вернуть не могли, а изрядную дозу морфина в мой мозг сейчас впрыснули определенно. Рядом с Греннером вырос огромный сонный эсэсовец в блестящем дождевом плаще и с автоматом в руках. Зевнув, он посветил фонариком Греннеру в лицо. «Это ты кричал?» — равнодушно спросил он. «Почему не в бараке?» Греннер растерянно смотрел на эсэсовца и щурился от яркого света. Эсэсовец выстрелил в Греннера и, сонно зевнув, пошел спать дальше. Вниз он так и не взглянул, поэтому меня, валяющегося в грязи, так и не заметил. Греннер осел, завалился на бок, упал замертво. Когда эсэсовец растворился в темноте, я выбрался из-под Греннера, взвалил его труп себе на спину и побрел в сторону нашего барака. Греннер всегда считал, что всем евреям надо умереть, и минуту назад сделал так, чтобы в мире на одного еврея стало меньше. В бараке, насквозь промокший, перепачканный кровью Гренера и грязью, я свалил профессора на его нары, прошел к своим, забрался на них, закрыл глаза и тихо запел. «Спи, деточка, спи. Папа пасет овец, мама трясет деревце. Сверху падает грезушка. Спи, деточка, спи». Утром весь в засохшей грязи и крови, с опухшими красными глазами, я стоял, покачиваясь в строю вместе со всеми. Ко мне заботливо склонился один из заключенных. «Прими мое сочувствие», — тихо сказал он. «Спасибо не требуется», — сказал я. «Ну как же не требуется», — сказал он. «Я тоже муж и отец. Семья — это все». «Не по адресу, муж и отец», — сказал я. Заключенный обиженно отошел. Я не знал, почему мне хотелось его обидеть. Перекличка продолжилась. «Рахель», — тихо пробормотал я. «Она же до смерти мне надоела. А Аида не смогла присоединиться к более нравственной нации? Вот и получай за это». Глаза мои вдруг стали горячими. Я быстро закрыл лицо руками. Это было совсем не кстати. Я надеялся, что ночью уже все выплакал, ведь стало действительно легче. Я даже уснул, и после того, как свалил мертвого Гренера на его нары, проспал до самого утра. Но оказалось, что никакая боль не ушла, просто ей на смену пришла новая. Рядом со мной в строю появился староста барака. Он обеспокоенно потряс меня за плечо. «Нельзя, нельзя», — тихо сказал он. Я сразу же послушался и прекратил плакать. Староста бросил взгляд вниз и увидел, что я стою только в одном ботинке. «Черт!» — воскликнул он, торопливо оглянулся по сторонам и обнаружил, что ботинок валяется в стороне. Староста не мог покинуть свое место и не мог поручить кому-то принести ботинок, но кто-то из заключенных сам пнул его в нашу сторону. Перекличка приближалась. Прикрытый первой шеренгой, староста сел на корточки и стал быстро надевать ботинок на мою ногу. Вечером я лежал на нарах в бараке, а староста сидел рядом. «Ты перестал умываться», — говорил он. «Ты волочишь ноги. На тебя страшно смотреть, а в субботу селекция. Старых и больных заберут». «Скорее бы», — пробормотал я. Рихард. Отвернувшись к стене и сжавшись клубком, я лежал в одежде на кровати. Вокруг — комната с осторожным оленем. Тихо тикали часы. Главным в этом мире с часами и оленем было то, что в нем теперь нет Аиды. Она наполняла мою жизнь теплом и нежностью. С ней больше не казалось, что я никому не нужен. Уже не хотелось никого убивать. В любую роль, в которую я в очередной раз пытался убежать от самого себя, будь то роль убийцы, или роль милого сына, или роль верного служаки идеалам фюрера, или роль одноклеточного веселого парня, она, сама того не замечая, всегда с готовностью открывала мне двери. И за каждой из этих дверей ждало банкротство моей идеи. Над моей комнатой с оленем тоже был чердак. Я представил его черные пространства, перерезанные пыльными стропилами, и подумал о том, что мне снова требуется доктор Циммерман.